105. Вот уже можно писать при всяких условиях, в тишине и молчании, под звуки радио, шум и разговоры, здесь и там, на новом месте и старом, больным и здоровым, но при равновесии сознания. Это победа.